Негр-невольник. В одном из штатов Северной Америки, когда людей как вещи продавали и покупали, в одной богатой семье жил негр. Звали его Кеф. Он был рабом. А это значит, что негр должен был делать только то, что повелит хозяин. Кеф любил Господа. Будучи искренним христианином, он с удовольствием исполнял всякую работу и был верным слугой. Хозяин уважал его, многое доверял Кефу и всегда был им доволен. Однажды случилось непредвиденное. Хозяину понадобились деньги, и он был вынужден продать несколько рабов, среди которых оказался и Кеф. Это был молодой, сильный и красивый юноша, потому покупатели нашлись быстро, и его вскоре продали за крупную сумму. Прощаясь с Кефом, хозяин сообщил молодому плантатору, который покупал негра: «Кеф – верный и послушный раб. Я думаю, что вы будете им довольны. Правда, есть у него одна привычка – он часто молится. Впрочем, это не мешает ему хорошо работать». «Пустяки, я быстро отобью у него эту охоту молиться», — самонадеянно ответил молодой покупатель. «Боюсь, что ничего у вас не получится. Негр слишком упрям», — продолжал прежний хозяин. «Он готов лучше умереть, чем перестать молиться. В этом я убедился и не советую вам пробовать». На этом они расстались. На следующий день хозяину сообщили, что Кеф молился и вечером, и утром, и даже ночью. «Позовите его сюда», – потребовал новый хозяин. «Кеф, не смей больше молиться», – строго сказал он. «У нас никто не молится. Я запрещаю тебе делать это». «О, хозяин, я должен молиться Иисусу. Когда я молюсь, Бог помогает мне любить вас. Я еще усерднее буду трудиться». Негр попытался убедить хозяина, но бесполезно. Ему строго-настрого было приказано больше не молиться, иначе он будет жестоко наказан. Вечером, когда дневная работа уже была закончена, негр по своему обыкновению опустился на колени в тихом углу хижины. Он, подобно Даниилу, невзирая на строгий запрет, побеседовал с Господом и спокойно лег спать. Бог, слыша его молитву, укреплял и утешал, наполняя сердце любовью и миром. Рано утром чуть забрезжил рассвет, и первые лучи солнца коснулись земли, Кеф проснулся и склонился на колени. Перед началом рабочего дня он снова обратился к Богу, прося милости для себя и всех живущих в этом поместье, где запрещается молиться и упоминать о Боге. Но не кончил он молитвы. Пришедший слуга позвал Кефа к хозяину. Разгневанный плантатор был сильно раздражен тем, что раб не исполняет его приказания. «Не запретил ли я тебе молиться?» — еле сдерживая себя, закричал хозяин. «Почему же ты не подчиняешься мне?» «О, дорогой хозяин, я должен молиться Богу. Я не могу жить без этого». Но хозяин уже не слышал ничего. Зло овладело им. Он приказал вывести невольника во двор и привязать к позорному столбу порки, что было тут же исполнено. Там хозяин стал бичевать негра толстым кнутом со свинцовым наконечником так сильно, что вызвал ужас у домашних и всех рабов, которые тоже были выведены во двор. Никто не мог помешать плантатору. Он хозяин, а Кеф раб. Ему хотелось так проучить этого негра, чтоб и другим никогда не захотелось молиться. Молодой плантатор хлестал негра куда попало до тех пор, пока не выбился из сил. Кровь тоненькими струйками текла по спине, и скоро под ногами истерзанного невольника образовалась небольшая кровавая лужица. Кеф, казалось, не испытывал сильной боли. Его глаза были устремлены к небу, уста еле заметно шевелились, он молился. Рассвирепев от злобы, что раб не просит о пощаде, хозяин, заикаясь, прокричал: «Смотри, ты истекаешь кровью! Запомни мой приказ навсегда, не смей молиться!» «О, мой хозяин, зачем глядеть на эту кровь? Я смотрю на раны и кровь Иисуса, пролитую для спасения грешников», — тихим голосом сказал негр. Затем хозяин приказал помыть окровавленную спину невольника соленой водой и отправить его на самую тяжелую работу. День он провел под палящим солнцем, таская огромные корзины с овощами. На спине, где кнутом было вырвано мясо, из глубоких ран сочилась кровь. Часто темнело в глазах и кружилась голова, но Бог укреплял его, давая силы работать и не роптать. Когда же настал вечер, негр, смертельно уставший, еле передвигая ноги, пришел в хижину. Возле своего ночлега он снова склонил колени, черпая силы и утешение в молитве. А хозяин после этой кровавой расправы не находил себе места. Совесть мучила его за несправедливое и жестокое отношение к рабу. Ведь Кеф был послушен и исполнял всякую работу добросовестно. Даже сегодня, после ужасного наказания, превозмогая боль, он целый день работал на жаре, не проронив ни одного слова проклятия. Душевные муки сильнее физической боли. Они повергают даже крепкого и сильного человека в ужас и отчаяние. К ночи страдания хозяина были до того сильны и мучительны, что он стал кричать: «Я умираю, я боюсь, помогите, помогите мне!» «Может, позвать доктора?» – спросила жена, хотя видела, что он бессилен в этом случае. «Нет, доктор не поможет мне». «О, как бы я хотела, чтобы за меня кто-нибудь помолился!» – наконец признался он. «Но ведь у нас в имении никто не умеет молиться. Ты запретил это?» – сказала жена. «Разве только новый раб, которого ты так жестоко избил, помолится за тебя?» – вдруг напомнила она. «Неужели ты думаешь, что он будет молиться за меня?» «А ты позови его и узнаешь». Срочно послали за негром, которого нашли в хижине, стоящим на коленях и молящимся. Кеф, превозмогая боль, поднялся и отправился к хозяину, готовый принять любое наказание и даже смерть. Но хозяин со стоном произнес: «Кеф, о Кеф, можешь ли ты помолиться за меня Богу?» «Я всегда молюсь о вас», — ответил удивленный негр. «И сейчас я готов просить Бога, чтобы он простил ваши грехи». Невольник, став на колени возле кровати больного, просил Бога об исцелении, о прощении и помиловании. Господь услышал заступническую молитву раба и исцелил хозяина. Более того, молодой плантатор и его жена, сознавая свои грехи, с раскаянием обратились к Богу. Господь чудесно изменил их жизнь. Теперь уже никому не запрещалось молиться. Со своими работниками хозяева стали обращаться с любовью и вниманием. А Кеф, получив свободу в награду за терпение и твердость, так и остался служить своему хозяину-христианину.